«Понимаю, мы доставили вам много неприятных минут», — кивнул адмирал. «Но игра требовала максимального правдоподобия, потому что мы и заперли вас на ограниченном пространстве, как поросенка в загородке, каким охотники приманивают волков. Черная радуга охотилась за вами, а мы смыкали петлю вокруг них. Шла охота на охотника, и допустимые потери оказались неизмеримо ниже намеченных. Собственно, они были ничтожными». «Допустимые потери», — повторил Сварог с горечью. «Не будьте ребенком, это война. Зато теперь в наших руках добрых 3/4 членов черной благодати. Кукласы и Вронера практически разгромлены. Уцелевшие разбежались и прячутся, бегут за границу. Они еще долго не опомнятся. Таких успехов не случалось лет 500, со времен Кадберта Молота. Понимаете вы это? Не было другого выбора. В сущности, мы, как не раз уже случалось, проделали за ваши тайные службы изрядную работу. А ваши с принцессой переживания и сантименты — это, ну, простите, ненужная лирика». Он покачивался в седле, бесстрастный и невозмутимый, глухой к любым возражениям. «Снова в роли куклы», — задыхаясь от бессильного бешенства, подумал Сварог. «И что самое скверное, не найти убедительных аргументов против адмирала. Как бы ты ни изощрялся, тебе сунут под нос результат, а результат таков, что и в самом деле превращает в сентиментальный лепет все протесты». «Значит, вы знали обо мне с той минуты, как мы приплыли в Равену?» «Ну, кое-что о вас мы узнали еще раньше», — сказал адмирал. «А чего вы хотели? Оказаться в гуще столь серьезных событий и не обратить на себя внимания?» «И все же я усматриваю кое-какие несообразности», — сказал Сварог, пытаясь выглядеть столь же бесстрастным. «Рискуя, вы превзошли меру допустимого. Я уж не говорю о том, что Делю могли убить чисто случайно, при погоне, в стычке. Арталетта, сдается мне, оказалась и для вас совершенно неожиданным сюрпризом. То, что с ней произошло?» «Конечно. В таком предприятии ни за что не обойтись без неприятных сюрпризов и непредвиденных ходов противника. Но она ведь не смогла причинить вам ощутимого вреда. Объявленный нами Шарим, как вы, должно быть, согласитесь, вспомнив все происшедшее, служил в первую очередь вашему удобству. Не считая Арталетты, никто вас не преследовал и не пытался задержать». «Ну да», — сказал Сурок. «Нас всего лишь умело и продуманно загоняли в Хельстед. Как вы могли пойти на такой риск? Либо вы с королем самонадеянные идиоты, либо ваша уверенность в том, что с Делией ничего не случится даже в Хельстеде, была основана на чем-то весьма серьезном. Я об этом думал уже. Сохранившиеся тексты Тавер, каких нет у других, или нечто иное?» Адмирал помолчал. Впереди зазвучали во множестве фанфары. Уже показались две высокие башни адмиралтейства, крытые темно-красной черепицей. Голова кортежа приближалась к морской площади. «Тексты Таверо», — сказал Амонт. «Так называемые дополнения к кодексу. Еще более редкий манускрипт, чем сам кодекс. Видите ли, за последние 100 лет люди, именовавшие себя серыми рыцарями, появлялись дважды. Первый, явившийся к Снольдерскому двору, был примитивным авантюристом. Его разоблачили очень быстро, а там и опознали, сбежать не успел. Со вторым не так просто. По-моему, он искренне верил, что предсказания о сером рыцаре относятся к нему. Кое-какие обстоятельства благоприятствовали. И король Орса из вольных Маноров тоже поверил, что золотовласая привратница — его дочь. Репутация короля позволяла именовать его и ужасным. Королевство Орс когда-то носило прозвище «Длинная земля». Сгоряча не обратили внимания, что другие детали предсказания нисколечко не совмещаются с данными действующими лицами. Или обратили, но решили, что строки «Таверро» не стоит толковать очень уж буквально. Достаточно, что совпадает половина. Можно с уверенностью сказать, что дополнения им были неизвестны,